Эпилог. Гарус ворвался в кабинет графа Эгерита, буквально отшвырнув секретаря, что-то отчаянно и визгливо блеющего ему в спину. «Что случилось?» — раздраженно начал граф, сердито насупив брови. «Во дворце бездушные!» — грубо оборвал его гость. «Что?» — граф вскочил на ноги, а потом побледнел и обессиленно опустился в кресло. «Значит, он не сумел». Грон ушел в свой последний поход уже почти полтора года назад. И пока все признаки скорее подтверждали вывод о том, что его миссия в запретной пуще окончилась успехом, чем наоборот, пусть даже и ценой его собственной жизни. Мятеж в Нассии удалось подавить, агентура барона Гуглеба в Агбере была выявлена и практически разгромлена, так что Эмальза с наследником престола смогли спокойно вернуться обратно в Агберпорт. Да и ситуация вокруг Агбера также стабилизировалась. «Значит, нет», — мрачно отозвался Гарус, а потом добавил. «И они идут к покоям наследника», после чего развернулся и быстрым шагом покинул кабинет. Граф некоторое время сидел, невидяще уставив взгляд в какую-то точку на правом косяке двери, а затем грустно улыбнулся и встал. Выйдя из-за стола, он ухватил перевязь со шпагой, уже владетель знает, сколько времени торчавший в стойке в углу его кабинета, скорее просто напоминая ему о том, что он воин и дворянин, чем потому, что могла ему действительно пригодиться, надел ее через плечо и вышел в коридор. «Ваша свет!» — испуганно начал секретарь. Но граф оборвал его небрежным жестом и широким, даже можно сказать, торопливым шагом двинулся к выходу из приемной. Ну да, торопливым, если принимать во внимание его возраст. Они там были все — Шуршан, Гарус, барон Экард, Шейкарка, а кроме них здесь толпилось еще около полусотни различного народа, часть из которого он знал, а большинство из остальных, скорее всего, видел. «Граф», — несколько недоуменно произнес барон Экард, увидев его. «Но зачем?» «Зачем?» Граф подошел к барону и, развернувшись на каблуках привычным, но уже слегка подзабытым движением, выбросил из ножен ангелот. «Он был и моим другом, барон. Неужели вы считаете, что я вот так без боя отдам им его сына? Но они же... А какая мне тогда уже будет разница?» Усмехнулся граф Экард и в следующее мгновение стиснул зубы. Потому что впереди уже слышались мерные шаги тех, под чьими клинками им предстояло сегодня умереть. Они вошли в преддверную залу и остановились. Несколько мгновений люди и бездушные молча обменивались взглядами. С одной стороны яростными, а с другой абсолютно равнодушными. А затем одна из фигур, затянутых в известные всем шести королевствам доспехи бездушных, вышла вперед и ехидно спросила. «Ну и какого хрена вы вот так тупо полезли под клинки?» Несколько секунд в преддверной зале висела напряженная звенящая тишина, а затем Шуршан ошарашенно выдохнул. «Анатьер?» «Нет, хрен с горы!» — сварливо отозвалась фигура, а затем махнула рукой. «Ну ладно, раз уж все равно все собрались, давайте-ка двинем в зеленую залу и...» Закончить он не успел, потому что Шуршан заорал во все горло. «Анатьер!» — и ринулся вперед, отшвырнув в сторону ангелот. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.